Ди Каприо блестяще играет персонажа, пытающегося ложно понятым патриотизмом подавить в себе человеческое. Что это, как не метафора отношений государства и гражданина, общества и индивидуума в век тревоги, описанное Ричардом Йейтсом в «Дороге перемен» и Деннисом Лехайном в «Острове проклятых». Ловец снов. Начало. Седьмой полнометражный фильм Кристофера Нолана, британского вундеркинда, утверждавшего от картины к картине, что даже снимая высокобюджетные блокбастеры, можно оставаться режиссером-автором наравне с Годаром и Трюфо, сделавшими из этого понятия настоящий культ, а также возомнившего себя легитимным наследником Стэнли Кубрика, должен был объединить все дорогие его сердцу тему – относительность общепринятой структуры пространства-времени, сон как единственный эффективный способ познания и, конечно, рефлексию о фундаментальных принципах кинематографа, тоже, впрочем, являющегося разновидностью сна. Первый драфт сценария «Начала» Нолан закончил еще в 2000 году. Но до предметных разговоров со студией Warner Brothers дело дошло лишь 10 лет спустя, когда Нолан заработал себе подобающую репутацию, прекрасно справившись с сиквелами «Бэтмена», принесшими Уорнер гигантские суммы. Идея снять картину о похитителях снов, вскрывающих по найму сознание людей, как, например, обыкновенные медвежатники сейфы, пришла Нолану после того, как он прочитал книгу, написанную в 1867 году в условиях анонимности бароном Леоном де Эрве де Сен-Дени, выдающимся синологом, специализировавшимся на поэзии эпохи Тан.